Часть пятая. Рассказ Джона Монтегю. Если бы в то утро в Олдебурге мы с Магнусом не встретили Джорджа Вудварда, я не познакомился бы с Элинор Анвин, да, возможно, и Магнус тоже. И теперь она была бы счастлива замужем за Эдуардом Рейвенскрофтом. И уж, разумеется, я никогда не увидел бы ее такой, как в тот первый вечер в пасторском доме. Юная девушка в простом белом платье, с массой темно-каштановых волос, заколотых в высокую прическу, в раме окна на фоне закатного солнца. Я моментально был перенесен в прошлое, садовый дом, мой первый взгляд на Фиби, летним вечером стоящую рядом с матерью. Конечно, такое невозможно себе представить, но я готов поклясться, что несколько минут стоял совершенно неподвижно, захваченный каким-то двойным видением. Я смутно сознавал, где я нахожусь, и все же мне нужно было только сделать несколько шагов по полу, чтобы снова с самого начала начать нашу жизнь с Фиби. Но видение растаяло, когда мы с Магнусом прошли вперед, и я увидел, что Элинор Анвин заметно выше ростом, чем была Фиби, что черты ее лица строже, скулы очерчены четче, а каштановые волосы более темного оттенка. Когда ее обнаженные пальцы коснулись моих, я ощутил как бы легкий удар или укол. Так бывает, когда идешь по ковру в одних носках и отдергиваешь руку от первого же предмета, которого касаешься. Казалось, она ничего не заметила. Я вдруг осознал, что гляжу на нее, не отводя глаз, словно и в самом деле увидел призрак. И тут услышал, как она говорит, что помолвлена. Это правда, что я завидовал Эдуарду Рейвенскрофту. Я тогда говорил себе, что он фат, что его работа безвкусна и поверхностна, но он никак не может быть достоин этой девушки. Я видел Нелл, как я всегда мысленно называл ее с тех пор, как узнал, что все, кто ее любит, зовут ее именно так. Еще только один раз до того, как она вышла замуж за Магнуса. Это была короткая, мучительная встреча, во время которой ее неприязнь ко мне была более чем очевидна. Я решил уехать за границу и еще раз попытаться посвятить себя живописи. Продал Роксфорд-Холл при лунном свете Магнусу. Он несколько раз просил меня об этом. Если бы я знал тогда, что он предлагает жениться на Нелл, я ни за что не согласился бы это сделать. Однако моя попытка экзорцизма оказалась тщетной, так как очень скоро, переходя от одного великолепного вида к другому, я обнаружил, что утратил всякий интерес к пейзажу и мог только сказать вместе с Колриджем: «Я вижу, как они возвышенно прекрасны, гляжу, не чувствуя, как хороши они». Примечание. Строки из «Оды уныния» английского поэта-романтика Сэмюэла Тейлора Колриджа, 1772-1834. Конец примечания. Единственный сюжет, на который откликалось мое сердце, была сама Нелл. Вместо того, чтобы забыть о ней, как я надеялся, я вдруг понял, что вспоминаю малейшее изменение в выражении ее глаз, нежную линию губ, чуть заметную асимметрию лица, движение рук, легкие пряди волос, выбившиеся из высокой прически. Я без конца пытался сделать набросок ее лица по памяти, но ни одна из моих попыток меня не удовлетворяла. Однако я не мог ни сжечь, ни выбросить ее изображение и сохранял каждый набросок, пока они не заполнили целый ящик. Я вернулся в Олдебург через год, разумеется, уже зная, что она вышла замуж за Магнуса, и, как я предполагал, счастлива в браке. Дело об имении Корнелиуса Роксфорда оставалось по-прежнему нерешенным. Мне следовало бы оставить доверенность в руках моего партнера, но я не мог даже подумать о том, чтобы утратить последнюю нить, связывавшую меня с Нелл, хотя между мной и ею не было ничего, что могло бы нас связывать. Письма Магнуса были всегда сердечны, но в них ничего не говорилось о Нелл, помимо обычных добрых пожеланий, а осознание вины из-за моих чувств к ней не позволяло мне задавать ему вопросы. В феврале 1868 года он упомянул, что миссис Роксфорд родила дочь. Уже тогда меня поразил отстраненный тон этого сообщения. Я послал самое теплое поздравление и настойчиво просил его сообщить подробности, но никакого ответа не последовало. В августе имение перешло в руки Магнуса. В начале сентября он заезжал в контору забрать ключи, такой же приветливый, как всегда, однако он очень торопился следовать дальше. Я слышал, что он со своим дворецким остановился в холле и ждал визита или приглашения приехать. Но ни того, ни другого не дождался, пока не получил записку. «Дорогой Монтегю, очень прошу простить меня за небрежение. Возможно, вы помните тот вечер в Чалфорде, когда я в общих чертах описал психологический эксперимент. С удовольствием сообщаю вам, что он состоится в следующую субботу вечером, и был бы несказанно рад, если бы вы смогли участвовать в качестве непредвзятого свидетеля. Миссис Роксфорд эту неделю проведет в холле. Меня же дела задержат в городе до пятницы. Остаюсь, как всегда, весьма искренне ваш, Магнус Роксфорд». Я понимал, что это неразумно, но мысль о том, что я смогу увидеть Нелл одну, даже если она в тот же момент отошлет меня прочь, одержала верх над доводами разума. Хотя я недавно приобрел пони и двуколку, я проехал не весь путь до холла, а, привязав лошадь у въезда в монаший лес, отправился дальше пешком. Стоял прекрасный осенний день, переменчивый, то теплый, то прохладный, но я почти ничего не замечал, идя через лес таким быстрым шагом, что вскоре лоб у меня покрылся каплями пота. Я ожидал, что хотя бы деревянные балки окажутся свежепокрашенными, но единственной видимой глазу переменой было то, что высокая трава и сорняки вокруг дома были выкошены, и притом совсем недавно, потому что то, что осталось, выглядело голым, неровным, повсюду торчали черенки стеблей чертополоха и крапивы. На этот раз, омытый послеполуденным солнцем, холл казался скорее живописным, чем зловещим. Я сразу же увидел, что Нелл изменилась. Лицо у нее осунулось, тени под глазами стали темнее, и все же ни один из сотен моих набросков не смог отдать ей должное. Я остановился в нескольких шагах от нее. «Миссис Роксфорд», — сказал я, — «я узнал, что вы сейчас остановились здесь, и подумал, что мне следует выразить вам свое почтение». «Это очень любезно с вашей стороны, сэр. Я так понимаю, что мой муж просил вас наведаться». «Да нет», — смущенно ответил я. «Он пригласил меня, как вы знаете, быть свидетелем эксперимента в субботу вечером. Но он упомянул, что вы здесь. Так что я...» Я замолк на полуфразе, глядя на нее с безнадежной мольбой. Она была в простом платье из кремовато-серой ткани. Темные волосы заплетены в косы и уложены вокруг головы, как я помнил. Хотя погода стояла мягкая и снаружи было довольно тепло, воздух в огромном холле замка был, как всегда, холоден точно в могиле и пропитан затхлым запахом отсыревшей волосяной набивки и плесневеющих тканей. Нелл взглянула в сторону Болтона, замершего во мраке недалеко от нас, и предложила пройтись по площадке вокруг дома. «Я прошу вас простить меня», — сказал я, когда парадная дверь закрылась за нами. «Я заехал, поддавшись порыву, но если я причиняю вам неудобства...» «Нет», — ответила она, — «я просто была несколько удивлена. На самом деле мой муж ни словом не упомянул, что вы к нам присоединитесь. Я не знала даже, что эксперимент намечен на субботу». «Ах, вот как! Я не знал». «На той стороне дома есть скамья», — сказала Нелл, — «прямо под моим окном. Я смогу услышать Клару, мою дочь, если она заплачет». Когда мы пошли вперед по заросшей сорняками дорожке, я понял, что нам придется пройти мимо того места, где упал Эдуард Рейвенскрофт. Мои шаги громко хрустели по гравию. «Магнус сообщил мне, что у вас ребенок. Мне следовало написать, поздравить вас, но я этого не сделал. Я был не...» Я снова не закончил фразу и посмотрел на окружавшее дом деревья. «Это мрачное место. Вы сказали, вам нужно быть рядом с ребенком? Разве у нее нет няни?» «Нет, моей горничной пришлось меня покинуть как раз перед тем, как мы приехали сюда. Я сама ухаживаю за Кларой по собственному выбору, потому что не хочу доверить ее никому чужому», — добавила она, заметив мое удивление. «И, конечно, вы правы, это мрачное место. Оно отняло жизнь у человека, которого я любила больше всего на свете». Пока она так говорила, мы обогнули угол дома. Я увидел черный кабель, и за ним ржавое пятно, сбегающее вниз по стене, точно кровь. «Я знаю», — внезапно произнес я, — «вы полагаете, я испытывал неприязнь к Эдуарду Рейвенскрофту? К стыду моему должен признаться, правда заключается в том, что я ему завидовал. Завидовал его молодости, его бьющей ключом энергии, его таланту и более всего, Достаточно будет сказать, что если бы ценой своей собственной жизни я мог вернуть его вам, я с радостью принес бы эту жертву». Мой голос сорвался, когда я произносил последние слова, и глаза наполнились слезами. Нелл взяла меня под руку и провела через неровную травяную поросль к скамье, просто обросшему мхом большому плоскому камню. «Это очень великодушное чувство, мистер Монтегю», — сказала она, когда самообладание вернулось ко мне. «И я рада узнать, что вы не смотрели на Эдуарда сверху вниз, как я считала». «Совсем наоборот. Зависть возникает, когда смотрят снизу вверх, а не сверху вниз. Простите меня, но вы дали мне понять, что вы здесь не по собственному выбору». «Холл — последнее место на земле, которое мне когда-либо захотелось бы посетить, мистер Монтегю. Но этого хочет Магнус, и я должна ему подчиняться. Могу ли я спросить в свой черед, что он вам сообщил о своем эксперименте, как он его называет?» «Я получил лишь записку, где он говорит, что с нетерпением ждет возобновления знакомства в субботу, когда он намеревается провести эксперимент, который обрисовал в общих чертах в тот вечер. В тот вечер, когда я впервые увидел вас в пасторском доме. Он написал что-нибудь о моем участии в эксперименте?» «Вовсе ничего. Только то, что миссис Роксфорд шлет наилучшее пожелание. Он не сообщил даже, будете ли вы присутствовать. А он упомянул о миссис Брайант?» «Опять-таки нет. Только что будут несколько человек, но горничная сказала мне, что Магнус приедет только завтра, во второй половине дня. Могу я спросить, почему вы здесь с ребенком совсем одна?» «Магнус хотел, чтобы я приехала сюда раньше, чтобы дать мне время как следует приспособиться к обстановке, раз я не хочу расставаться с Кларой». «Понимаю. А кто это, миссис Брайант?» «Богатая вдова, спирит. Магнус называет ее своей патронессой». Я вопрошающе взглянул на Нелл и снова поспешно отвел глаза. «Я ничего не знаю об их отношениях, мистер Монтегю. Скажите мне, вы с Магнусом по-прежнему остаетесь близкими друзьями?» «Не такими близкими, как были прежде. То есть, как я прежде полагал, что были. С тех пор, как вы поженились, я виделся с ним лишь дважды. Он не упоминал об этом. Я каждый раз просил его передать вам самые теплые пожелания. Мы виделись по делу о наследстве. Он сердечен, как всегда, но возникла некоторая дистанция, нежелание говорить, особенно если речь касается вас». Произнося это, я смотрел в сторону полуразрушенной часовни, почти скрывшейся в зарослях крапивы, но теперь взглянул Нелл прямо в лицо. «Могу ли я спросить?» — сказал я. «Хотя у меня нет права задавать такие вопросы, почему вы решили выйти замуж за Магнуса?» «Из страха, мистер Монтегю. Во всяком случае, так это выглядит теперь. Можете ли вы дать мне слово никогда ни с кем не говорить об этом?» «Клянусь жизнью!» «Подруга, о которой я говорила в тот вечер в пасторском доме, это я сама. У меня было видение. Я видела призрак. Видение предсказало смерть Эдуарда, хотя оставалось неизвестным, где или когда или как он погибнет. Это случилось еще до того, как я встретила его. А после Магнус сказал, что может избавить меня от этих посещений, как я их называла. Он попытался месмеризировать меня, но не смог в первый раз. Он предупредил, что если посещения будут повторяться, меня могут заключить в сумасшедший дом, как уже не раз грозила сделать моя мать, если только я не выйду замуж за кого-то, кто понимает и сочувствует. Он имел в виду самого себя. Наш брак был ошибкой для нас обоих, хотя Магнус никогда в этом не признается. Он делает вид, что все идет как надо, но я боюсь, что он меня возненавидел, и ради Клары я должна делать все, что он пожелает». Слова стремительно вырывались у нее изо рта, а вслед за ними из глаз полились слезы. Я вдруг осознал, что уже некоторое время держу ее руку в своих. Она с трудом овладела собой и мягко разжала мои пальцы. «Нелл», — произнес я, совершенно не собираясь так ее называть, — «если бы только я знал, он плохо с вами обращается?» «Нет», — ответила она, — «он оставил меня в покое, абсолютно наедине с самой собой. Приезд сюда — первое, о чем он меня попросил за все это время. Видите ли, он верит, что я обладаю некой способностью ясновидения». «А сами вы верите?» «Я не хочу ею обладать. Я стремлюсь от нее избавиться. Посещение — это мое проклятие, тяжкий недуг. Ведь это мое неизбывное желание избавиться от них, предала меня в руки Магнуса, заставила выйти за него. И это из-за них я теперь здесь. Он утверждает, что сеанс требует лишь моего присутствия. Я не знаю, верить ему или нет. Однако принудить вас приехать в холл против вашей воли, да еще привезти сюда грудного младенца, сюда, изо всех мест на свете. За это я не могу его винить. Магнус хотел, чтобы я оставила Клару в Лондоне, но я отказалась. Вы можете подумать, что это эгоистично, дурно с моей стороны, но Магнус к ней равнодушен, он хотел сына. А если я откажу ему, он заключит меня в сумасшедший дом. Врач миссис Брайант совершенно подпал под его влияние и подпишет свидетельство, я в этом уверена. Но вы же вовсе не ведете себя как сумасшедшая. Вы по-прежнему страдаете этим недугом. Нелл, не произнося ни слова, отрицательно покачала головой. Тогда у него нет оснований. И, помимо прочего, врач не может, а по закону и не должен пытаться удостоверять безумие собственной жены. Он вам угрожал, что отправит вас в сумасшедший дом? Не такими прямыми словами, нет, только намеками. Простите меня, но в таком случае вы вполне в этом уверены? Нет, мистер Монтегю, не уверена. В этом-то и есть бедственность моего положения. Магнус для меня совершенно непроницаем. Я не знаю, что он на самом деле думает, что чувствует, во что верит, но это ничего не меняет. Я не рискую ему возражать из-за Клары. И он сказал, или во всяком случае дал понять, что если эксперимент пройдет успешно, он может согласиться на раздельное жительство. А если не успешно? Он ничего не сказал, а я не осмелилась спросить. Я немного помолчал, вглядываясь в гравий у своих ног. «Если я могу что-то сделать», — наконец произнес я. «Есть одна просьба», — сказала она. «У меня хранится дневник, рассказ о моей жизни до замужества. Я привезла его с собой, не зная, что еще мне с ним делать, но я бы предпочла, чтобы он был надежно сохранен. Вы не могли бы взять его у меня и сохранить, и никому не показывать, пока не получите от меня вестей?» «Клянусь жизнью», — ответил я. «Тогда я сейчас его принесу. Нет, вы оставайтесь здесь, я вернусь через несколько минут». Она быстро ушла, по дороге оглядев пустую полянку и то, что ее окружало. А я остался сидеть, горько сожалея, что не признался в своей ревности к Эдуарду в тот зимний день в пасторском доме. Неужели возможно, если они с Магнусом расстанутся? Я вдруг осознал, что тоже осматриваю поляну, особенно полуразрушенное хозяйственное строение в отдалении справа от меня. Что-то привлекло мое внимание, что-то темное, движущееся в тени старой конюшни. Я неожиданно почувствовал, что совсем открыт чужому взгляду, нежеланный гость, вторгшийся в Магнусово владение. Позади меня скрипнула дверь, и появилась Нелл с пакетом в руках. Когда я забирал из ее рук пакет, мы оба неожиданно были охвачены волной взаимной симпатии. Нелл подняла ко мне лицо, и наши губы легко соприкоснулись, прежде чем она успела прошептать: «Вам надо уходить». Я оглянулся, лишь однажды, шагая через неровную травяную площадку, но как раз вовремя, чтобы увидеть, как за Нелл захлопнулась дверь. Я возвращался в Олдебург, снедаемый самыми необузданными фантазиями. Тот опьяняющий миг воспламенил все мои чувства. Следующий день мучительно тянулся, полный надежд и опасений. Я думал о приезде Магнуса и мучил себя вопросом, как далеко распространяется это «оставил меня в покое». Я более или менее позабыл, что собирался присутствовать на сеансе, и думал лишь о том, что снова увижу Нелл. В полдень субботы, не в силах более выносить сидения в стенах собственного дома, я отправился в паб гостиницы «Скрещенные ключи». И там услышал новость, которая уже стала темой всех разговоров в округе. Этой ночью миссис Брайант скончалась, а Нелл и ее ребенок исчезли. Главным свидетелем всех этих событий оказался Годвин Рис. Судя по его показаниям на следствии, которые я привожу здесь более или менее дословно, он в тот вечер присоединился к миссис Брайант и Магнусу на старой галерее примерно в 19:45. Они обсуждали планы проведения сеанса, намеченного на следующий вечер. Миссис Роксфорд явилась на галерею минут на 20 позже. Она выглядела испуганной и явно неловко себя чувствовала. Когда доктор Рис, по его собственным словам, непреднамеренно напомнил ей о гибели ее жениха у Холла около 2 лет тому назад, она сильно расстроилась и покинула галерею. Остальные продолжали обсуждение своих планов и за обедом, примерно до 10 часов, когда доктор Рис и миссис Брайант удалились каждый в свои комнаты, оставив Магнуса внизу. Доктор Рис, страдающий, по его словам, бессонницей, лег спать около 11, но еще не заснул, когда пробило половину часа. Вскоре после этого он услышал тихие шаги, женские, как ему подумалось. Он заключил, что это кто-то из служанок прошел мимо его двери. Его комната находилась в начале коридора, чуть поодаль от лестничной площадки. Пробило без четверти 12. Он уже начал задремывать, когда его разбудил звук поворачиваемого в скважине ключа. Хотя его окно было погружено в тень, снаружи ярко сияла луна. Он приоткрыл свою дверь и увидел миссис Брайант, окутанную чем-то вроде темного плаща. Она прошла по коридору к площадке, прикрывая ладонью пламя свечи. Выражение лица у нее было такое, что доктор Рис подумал, уж не ходит ли она во сне. Светильники в коридоре были погашены, так что он мог следовать за нею до самой лестничной площадки, не рискуя быть замеченным. Лунный свет сиял сквозь высоко расположенные окна в дальнем конце площадки. Миссис Брайант задула свечу и пошла через площадку мимо библиотеки и дальше до самой галереи. Там она прошла в распахнутые двери и скрылась из виду. Доктор Рис остался где был, примерно в 40 шагах оттуда, глядя на двери галереи через черный провал лестничного колодца. С галереи доносились слабые звуки, словно кто-то ходил там без обуви, в одних чулках. Потом шарканье прекратилось. Он затаил дыхание, силясь расслышать еще более слабый звук. Приглушенный скрип петель, словно кто-то медленно, украдкой открывает дверь. Раздавшийся вслед за этим вопль, казалось, взорвался прямо у него в мозгу. Долгий, пронзительный вопль ужаса и отвращения, поднявшийся до невыносимо высокой ноты. Он отдавался повсюду, несся то вверх, то вниз по лестничному колодцу какофонией множественного эха. Несколько секунд доктор Рис стоял, неспособный двинуться с места, пока звуки открывающихся дверей и бегущих ног не привели его в чувство. Он первым вошел в галерею. Там он обнаружил миссис Брайант, распростертую на полу между круглым столом и фигурой в доспехах. Она была мертва, глаза ее были открыты, черты лица искажены выражением беспредельного ужаса. Доктор Рис все еще стоял на коленях у тела миссис Брайант, когда на галерею вбежали две ее горничные, а сколько-то минут спустя вслед за ними появились Болтон и несколько других слуг. Магнус, как позднее подтвердил ливрейный лакей Алфред, вышел прогуляться при лунном свете. Он услышал вопль, находясь в 200 ярдах от холла, и бегом бросился домой. Поэтому Магнус появился на галерее лишь через несколько минут после того, как там оказался доктор Рис. Первый его вопрос, после того, как он увидел труп, был «Где моя жена?». Горничную Кэрри немедленно послали к миссис Роксфорд. Ей пришлось некоторое время стучать в дверь комнаты, пока ее хозяйка не открыла ей. Она была в ночной сорочке. Единственная из всех живущих в доме, миссис Роксфорд, проспала вопль миссис Брайант. Когда Кэрри сообщила ей, что миссис Брайант скончалась, она ответила, «Тут я ничем не могу помочь. Передайте моему мужу, что я увижусь с ним завтра утром», и снова закрыла дверь. Кэрри слышала, как она повернула ключ в замке. Затем тело миссис Брайант отнесли в ее спальню, где доктор Рис провел обследование. Он не нашел никаких телесных повреждений. По всем показаниям, смерть наступила в результате остановки сердца, вызванной шоком. Но что вызвало сам шок? Обыскали галерею и библиотеку, и ничего неподобающего не обнаружили. Печать, которой Магнус опечатал доспехи в ожидании сеанса, оказалась нетронутой. Каждый из живущих в доме отчитался о своих передвижениях. Магнус и доктор Рис решили дождаться первого света, прежде чем посылать кого-то в телеграфную контору в Вулбридже. И все в доме отправились по своим комнатам поспать хотя бы несколько часов неспокойным сном.